Перспективы изучения и освоения Луны. Прошедшие 20 лет бурного развития селенологии, вызванного применением космических средств, дали в руки ученых огромный экспериментальный материал. Многое в строении Луны сегодня известно. Многое еще предстоит узнать, развить и уточнить. Многое переосмыслить, используя уже имеющийся массив научной информации. Процесс познания непрерывен. Необходимо идти вперед, добывать новые факты, обобщать их, двигаться дальше по бесконечной дороге раскрытия тайн Вселенной. Каким же представляется дальнейший путь изучения Луны? По каким направлениям пойдет ее освоение? Не претендуя на исчерпывающую полноту освещения, попытаемся сделать несколько общих предположений и рассмотреть некоторые частные стороны этой сложной картины. Луна, как объект приложения средств космонавтики, представляет интерес с нескольких точек зрения. Во-первых, будут продолжены эксперименты по изучению природы Луны, получению более полной и детальной информации о ее строении. На Луне еще много белых пятен, и это касается прежде всего приполярных районов и обратной, невидимой с Земли стороны. Эти районы нуждаются в геологическом и геохимическом исследованиях. Очень немного известно о тепловых потоках из недр Луны и их вариациях в различных районах. Структура лунных недр, исследованная сейсмическими методами, известна недостаточно точно. Существуют различные точки зрения на наличие, размеры и физическое состояние лунного ядра. Эти данные необходимы для исследования общих закономерностей, свойственных строению крупных небесных тел Солнечной системы, включая и Землю. Исключительно интересным в настоящее время представляется изучение глубинной структуры лунного реголита в характерных районах Луны и особенно на поверхности невидимого с Земли полушария. Буровые керны, полученные до глубин в несколько десятков или даже сотен метров, являются наиболее информативным видом лунных образцов, так как содержат фрагменты местных и привнесенных пород, как первичных, так и переработанных метеоритной бомбардировкой. Последовательность и характер расположения отдельных слоев позволяют установить историю их отложения, степень переработки экзогенными факторами, степень перемешанности, время пребывания на поверхности, интенсивность бомбардировки микрометеоритами, степень облучения солнечными и галактическими космическими лучами. Вторым интересным аспектом освоения Луны является возможность использования ее поверхности для размещения различного научного оборудования с целью проведения широкого круга астрономических и астрофизических экспериментов. Отсутствие у Луны атмосферы создает практически идеальные условия для наблюдения и изучения планет Солнечной системы, звезд, туманностей и иных галактик. При этих условиях разрешение телескопа с диаметром зеркала 1 метр будет эквивалентно разрешению наземного инструмента, имеющего зеркало диаметром 6 метров. Кроме того, отсутствие атмосферы дает возможность проводить исследования, используя практически весь диапазон электромагнитного спектра, что позволит в будущем резко расширить наши знания как о собственной Солнечной системе, так и на новом уровне подойти к разрешению загадок, таящихся в таких экзотических астрономических объектах, как пульсары, квазары, нейтронные звезды и черные дыры, изучать грандиозные процессы, происходящие в недрах галактик.